Ты только представь, какие возможности тебе открываются с такой силой. С энтузиазмом воскликнула Тюка и затрясла подругу за плечи. Ты же всех наших врагов раскидаешь. Может, и ты раскидаешь. И Курами вытащила из-под сумки чакропроводящие бумажки, которые ей давно выдал Риасата. Их осталось всего 3. Проверим, Шизуй. То есть, если я тоже обладаю шатоном, то бумажка превратится в кристалл. Тюка не знала, как и с какой стороны взять бумажку. Фыркнув, она отступила и предоставила Айдай быть первой. Фукусана взяла бумажку и направила к ней свою чакру. Ничего не произошло. Значит, особые стихии она не видит, подытожила Ару и жестом позвала к себе сестру. Бери. Шизуй несмело сжала маленький листочек между указательным и большим пальцами. Бумага поделилась на двое. И Курами гордо назвала силу младшей. Футон, у тебя стихия ветра, у меня молния. Потребовалась минута, чтобы до Тюки дошло. Она вмиг завизжала и понеслась по всему полигону. Ику, ику, я же как аватар Анг. Мне нужна палка, чтобы делать вжих-вжих. Телеги сделала вид, что размахивает палкой. А ты как Азула. Шарах-шарах. Стеснив указательные и средние пальцы, она затыкала им в потолок, словно из них вырывались разряды. А руки терпеливо ждала конца представления. Нет-нет, я придумала. Я, покемон Староптор, а ты, Пикачу. Старшая тяжело вздохнула. О, а еще мы как. На секунду Тюка запнулась, чем привлекла внимание сестры и подруги. Мы как Джинчурики Девятихвостого и Гарем Мститель. И Курами изменилась в лице, когда речь снова пошла о Наруто и Саске. У одного, Футон, у другого, Райтон. Как и у нас с тобой. Шизуй кивнула на Мицуми, чтобы и ее не обделять. А ты у нас будешь Гурин. Но мне до ее уровня, как до нашего мира. Если мы будем упорно тренироваться, то добьемся всего. И Курами бойко вздернула подбородок. Шизу, когда-нибудь и мы сможем повторить Чидори и Расинган. Да-да. Захлопала в ладоши телеги. Да помогут нам еще и знания канона. Идея сильно заинтриговала Ару. Она в мыслях отложила ее во вкладку «Будущее», а в реальности продолжила тренировку, остановившуюся на этапе медитации. Вкума и Курами прочла книжку о том, как увеличить свой объем чакры. Она состояла из двух частей – укрепление тела и укрепление духа. С первым все было ясно – тайдзюцу в помощи вперед. А вот для второго – укрепление духа – нужна медитация и практика в интеллектуальных играх наподобие тех, что играет Шикамару с отцом и Асумой – шаги. Но шаги достать было негде, а Акацуки вряд ли занимались этим на досуге, потому и намерянки и взялись за медитацию. А руки умела медитировать на начальном уровне. Она прогоняла чакру по каналам, ускоряла, замедляла и чувствовала ее. Для этого нужно было лишь продолжительное время сидеть на месте, правильно дышать и не двигаться, что было невыполнимым для Шизуи. Слишком непоседливая, активная, с пропеллером в одном месте, младшая Каланза либо нервно дергалась на месте, говоря, что ей некомфортно, либо раздражалась и разбрасывалась ругательствами. Сидеть без дела было совсем не для нее, что нельзя сказать про Фукусану. Она была лучшим экземпляром непоколебимости. Сидела себе с закрытыми глазами по-турецки и будто бы и не дышала. Тюка подумала, что подруга так и уснула в медитационной позе, и тыкнула ей в щеку пальцем. Айдай лишь приоткрыла один глаз, прищурилась с укором и снова закрыла. Больше к ней телеги не подходила. Шизуй, в который раз со вздохом начала о руки. «Ты должна медитировать. Я не виновата, что у меня не получается», — огрызнулась Тюка. И Курами прекрасно знала, что получится. У ее имата был и есть потенциал абсолютно во всем, однако она его попросту или не хочет, или боится, или ленится раскрывать. Ей нужен толчок. Поставила перед собой целику и продолжила вслух. «Слушай, Шизу, давай сделаем так, Надувшая щеки Шизуй перевела взгляд на сестру. «Мы сейчас будем улучшать контроль чакры. Вместе с контролем, по идее, должен увеличиться и объем. Понимаешь?» Так кивнула. «Сегодня только первый день наших тренировок, а у нас есть в запасе плюс-минус год, то есть очень много часов для саморазвития. Если мы каждый день будем так тренироваться и постепенно увеличивать темп и нагрузку, то через какое-то время ты сама увидишь, насколько сильной стала. И вот тогда, когда станем сильнее, чем сейчас, мы с тобой начнем развивать наши стихийные техники. Ты сама говорила, что ничто не случайно, к твоему ветру и моей молнии это, видимо, тоже относится. Не случайно у нас именно эти стихии. Наверное. Тюка задумчиво уставилась в пол. Я клоню к тому, что для изучения Расингана и Чидри, повторюсь, нам просто необходим идеальный контроль чакры. А особенно тебе. Ведь одним Расинганом ты ограничиваться не собираешься. Конечно. Воскликнула Телеги. Я обязана освоить мегарасинган и расинсюрикен. И вот тогда я стану непобедимой. Ну вот видишь, хмыкнула Ару, скрещивая руки на груди. Поэтому сейчас иди и начинай медитировать, Рика. Мкей, шкипер. Шизуй заметно приободрилась. Она, представляя, как будет разносить всех супертехниками, поскакала к озеру, где и засела, лицом обращаясь к водной глади. И курами отправилась к Мицу в противоположную от сестры сторону, возле которой и присела. Подруга будто и не заметила ее прихода. Опять толкнула мотивирующую речь. С закрытыми глазами спросила ее Айдай, не нарушая свою умиротворенность. А иначе ведь никак, усмехнулась Руки. Она посмотрела на Имата. Та сидела к ним спиной в позе, как у Алладина, и старательно пыталась сосредоточиться на внешнем и внутреннем балансе. Ару закрыла глаза. Ей нужен стимул. Я стараюсь дать его ей. Каменное выражение лица Фукусаны треснуло. Она легонько улыбнулась. Глава 9. Ребенок. Ближе к 4 вечера силы совсем иссякли, даже у Икурами. Девушки, изнеможенные и голодные, молча двигались по ступенькам подвала вверх. Они шли в сторону Акацучьей кухни, где их ждал небольшой сюрприз. Наконец-то! Голос лидера был подобно милу, скребущему по доске. Пейн сидел во главе стола, за которым также восседали и его подчиненные. Вы долго тренировались, а вы следили. Хотела спросить младшая Каланза, но промолчала. Старшая, заподозрив неладное, задала вопрос. «В чем дело, Пейн? Садитесь на свободные места». Ринниган рыжего как-то странно сверкнул. «Поговорим». А руки приятно удивил такой поворот. Выходит, зря она переживала о том, что важный разговор с Акацуки не состоится. Вот и он. Ику хотела присесть между Дейдарой и Итачи, но у самого стула столкнулась с Мицуми. Та взглянула на нее умоляюще. Так как Шизуи уже сидела между дуэтом бессмертных, то другое свободное место было по левую руку от Пейна. Икурами поняла просьбу и, сделав вид, что ничего не произошло, отправилась туда, куда боялась подруга, уступив ей свое первоначальное место. От легендарных глаз ситуация, конечно, не ушла. Тинда прищурился, наблюдая за тем, как старшая из сестер приземляется возле него и с вопросом смотрит чуть ли не в упор. Он не был удивлен. Аруки никогда не боялась его, даже после того, как в другом мире он применил на ней силу Риннигана, несколько раз ударив ее о стену. Айдай, напротив, избегала любого контакта с ним. Итак, начал Нагата. Шизуи сосредоточенно внимала ему, пока не поняла, что им устроили идеологическую обработку, и совершенно потеряла интерес. На фоне тяжелого металлического баса она оглядывала каждого Нукинина и в один момент стукнулась об ответный взгляд Дейдары. Он покосился на лидера, мол, слушай его, но Тюка лишь улыбнулась и шутливо подмигнула подрывнику. Дейдара в спешке перевел свое внимание к столу. Тем временем Пейн вводил иномерянок в курс о целях организации, не тех, которые настоящие типа погружения всего мира в бесконечное Цукиёми, оживление Десяти Хвостова, Кагуи, Мадары и так далее, а ложных, своих собственных. Собрать побольше денег, выполнять различные миссии для поднятия репутации Акацуки, избавить мир от боли. Икурами временами кивала, показывая свое внимание и согласие, а на самом деле мыслями была где-то далеко, но точно не там, где Пейн, отойдя от темы, случайно заговорил о том, что такое боль и как с ней связан этот мир. Мицуми показалось, что она это все уже слышала. Кажется, Нагата проводил подобную беседу в их мире, когда они потерялись в лесу и сидели у костра. Монолог затянулся на неопределенное количество времени. Все слушали и не смели проявить неуважение, хотя Тюка пару раз зевнула. «Мы захватим мир». На этом Пейн кончил. Говорить кончил. На Акацучьей кухне адски не хватало сверчка, чтобы он подчеркнул всеобщее молчание. «Интересно», — решила хоть как-то отозваться Икурами. «Мы все поняли. Правда ведь?» Она посмотрела на подруг. Те смирно закивали. Несмотря на то, что Шикуцуми теперь числились в организации, просвещать их о поимке хвостатых никто не стал. И про план Красной Луны даже не заикнулся. Хотя это было ожидаемо. Телеги это все равно обижало. Она задала лидеру каверзный вопрос. «А хвостатые вам нужны для устрашения?» а руки почти пришибло ее одним только взглядом. Тюка поежилась, но в обратную не дала, да и не могла, слово ведь не воробей, как известно. Айдай приготовилась к худшему. «Откуда тебе известно о хвостатых?» – нахмурился Пейн. «Да мне мои новые знакомые из Канахи напели о вас, мол, есть там один Итачи из Акацуки, который гоняется за джинчурики». Шизуй, профессиональный лжец, улыбнулась. «Не бойтесь, я всего лишь спросила у них, что слышала о каких-то Акацуки. Значит, и вы уже знаете, кто такие джинурики и биджу». Нагата обратился к Мицуику. Последняя потрясла в воздухе рукой, как бы говоря так себе. «Что же, да, хвостатые, монстры из чакры, нужны нам как военная мощь. С помощью них мы, Акацуки, начнем войну, а затем сразу же подавим ее, укрепляя свою репутацию для того, чтобы каждая страна зависела от нас. Без бизнеса другие деревни Шиноби разрушатся из-за отсутствия средств, а когда это свершится, Акацуки станут самой сильнейшей организацией, которая с легкостью сможет уничтожить другие деревни Шиноби. А во, а разве они не хотели просто погрузить всех в иллюзию?» Мицуми не на шутку удивилась. «Он так открыто рассказал нам о псевдоплане. А что же насчет настоящего?» Шизуй в подозрении прищурилась. «Может, забыл». Но кинины не реагировали на речь лидера и сидели с непроницаемыми лицами, как будто играли в мафию, где Пейн был ведущим. Он должен был говорить: «Наступает ночь, просыпается мафия», а потом объявлять о жертве. Ведущий, единственный из всех, кто знает, кто мафия. Но, как оказалось, в этой партии ведущим был не рыжий. И Курами вдруг осознала это и оттого растерянно замерла. «Пейн что, не знает об истинном плане Акацуки? Тогда кто знает?» Старшая Каланза оглядела всех отступников и поняла, что не помнит, кто по канону был в курсе о плане бесконечного Цукиёми, а кто – нет. Тоби, который еще не появлялся перед иномирянками, определенно был настоящим ведущим, ведь он знал о плане. Но кто-то еще в организации был с ним в одной лодке. Кто-то еще знал, что из себя представляет мафия. Кисами, Сосари, Какузу, Хидан. Ару не помнила. Она в обреченности подперла рукой голову. «Блядь, поддерживаете ли вы наш план?» Ринниган жутко блеснул, будто при отказе готов был умертвить на месте. «Поддерживаете ли вы Акацуки?» Девушки переглянулись между собой. Они давно сделали выбор. Еще в возрасте 10 лет, когда только познакомились с Шиппудином. «Ну, хоть и прошло много времени с тех пор, 4 года как-никак», заговорила Телегий. «Но нас всех все равно связывает, КХМ, история, верно?» Подловила Аруки. «Тогда мы через многое прошли вместе. Давайте и в этот раз сделаем так же. Мы с вами». Хотелось поднять стаканчики и едино крикнуть: «Кампай!». Но стол, как и все внутренности кухни, был пуст. Айдай, соглашаясь с подругами, закивала с хилой улыбкой. Она ничего не имела против организации, но их цели, мягко говоря, казались ей неблагородными. Шизуй сказала, что прошло 4 года. Неожиданно подал голос Итачи. 4 года со времен чего? Тюка озадаченно развела руками, мол, как вообще можно такое спрашивать? Ну, 4 года с того момента, как вы покинули наш мир. 4 года, нахмурился уже Идиидара. Прошло ведь не больше года, усмехнулся Кисами. Запутались во времени, что ли? Иномирянки обменялись озадаченными взглядами. 4. Мицуми покачала головой. Прошло 4 года, не один. Да, мы успели отучиться, получить диплом, важный документ. Шизуй даже испугала такое несоответствие во мнениях. Вы чего, ребята? Какой еще один год? Значит, время в обоих мирах течет по-разному, сделал вывод Пейн. Один год в этом мире равен 4 годам в вашем. Получается, в нашем мире мы умерли аж 4 месяца назад. Ужаснулась Мицуми. Ками, как же там родители? Этого точно я сказать не могу, отозвался Нагата на Ками. Горюют, скорее всего, предположил очевидное Сосари. Жаль, они не знают, что вы живы. ПФ, невелика потеря для отца. Ему всегда было все равно на нас. Шизуй повернулась к стенке. Всегда только о себе и о своем единственном наследнике думает. Сама же знаешь, у него сложный характер, встряла Икурами. Тем более он потерял жену и ребенка, а это тоже психологическая травма. Ох, да, бедняга, с сарказмом протянула младшая. Это как бы тоже была наша мать и наш братик. Но, заметь, он даже не разрешил прилететь на похороны. когда мы друг другу были нужны больше всего, он намеренно разлучил нас, не разрешив даже встретиться. Так, ладно, спокойнее, вмешалась Фукусана, разведя руками над столом, будто разводила сестер в стороны, как при драке. Не злитесь на отца, он все равно уже в другом мире. Каланза замолчали, а Кацуки, до этого момента внимательно слушающие и наблюдающие за этой картиной, теперь посмотрели на своего богоподобного лидера, который также внимал словам девушек и, видимо, вспоминал тот самый эпизод своего знакомства с Нурбеком Метытовым. Все ждали от него, все свободны или что-то в этом роде, но Пейн опять ушел в собственные мысли и отстраненно буравил каменную стенку, словно она таила в себе все тайны бытия. Хидан устало вздохнул, и вздох его был самым громким звуком в комнате и потому донесся до всех. Конан специально прокашлялась и тем самым вывела друга из астрала. «Также хочу добавить», резко очухавшись, произнес Нагата, будто и не прерывал свою речь, «что теперь из-за пополнения в нашей организации вы будете выполнять миссии не по два человека, а по три. Вы пустите их», жирно выделил Кокузу. Голос его не высказывал радости. «С нами выполнять задание», Шизуэ оскорбилась. Она обратилась к Пейну, но тыкнула на казначея. «К нему я не пойду. Пусть один ходит на миссии. Я пойду». Тюка неопределенно водила пальцем в воздухе, пока не указала на, что было почти всеми ожидаемо, Сосари. «К нему. То есть к нему иди и Дари. Вы ведь пара. Мы в паре», возмущенно подчеркнул Цукури. «Почему именно к нам, М? Чтоб ты спросил», фыркнула Каланза. Тот короткий диалог об отце уничтожил ей все настроения. Подрывник насупился, но ничего в ответ, как ни странно, не сказал. Сосари в скрытом удивлении переводил с одной на другого взгляд. Пейн подождал, пока разборки закончатся. «Ладно, когда стихло», — сказал он в сторону, так как за столом с его мнением, судя по телеге, не считались. Он посмотрел на руки в ожидании ее пожеланий касательно напарников. Та сидела в раздражении от поведения сестры, откинувшись на стуле со скрещенными на груди руками, и на молчаливое вопрошание лидер пожала плечами, так как ей действительно было все равно. Айдай стеснялась изъявлять свое желание. Пейн, кажется, был в курсе всех отношений четырехлетней давности между подчиненными и иномерянками и, вопреки его божественному принципу об искоренении чувств шиноби, издал приказ Икурами присоединиться к Кокузу и Хидану. Ару, надеявшаяся на Учиху и Мечника в качестве напарников, едва заметно вздохнула. Мицуми, Кытачи и Кисами. Фукусана подавила в себе глупую счастливую улыбку. «Заранее предупрежу вас», — никак не заканчивал Пейн, «для создания своей репутации Акацуки принимают любую миссию, иногда даже ниже обычной стоимости, и работают для получения средств. Нашу организацию нанимают скрытые деревни для миссий, целью которых обычно является устранение людей, в основном воров и различных нукининов. Также вам часто придется убивать сильных шиноби, за чьи головы много заплатят на черном рынке. Получается, вас воспринимают не как преступников, а как наемных убийц». Икурами удивила возможность, что после ухода из Кума она стала не преступницей или предательницей, а заказным киллером. Вспомнив, что уже является частью организации, она поправила себя, то есть нас. «Как по мне, так это одно и то же», — хмыкнула Тюка. «Верно, Акацуки, наемные убийцы», — ответил старший Каланза Рыжий. «А ведь я тогда еще говорила», — прищурилась та, поминая, как в своем мире намекала Пейну, что его организация похожа на сборище киллеров. Тогда он это не отрицал, но и не подтвердил. Нагата тоже вспомнил тот из разговор, но не подал виду, а сразу перешел к вопросу, к которому все это время и клонил. «Вы готовы будете исполнять мои приказы и убивать, возможно, и невинных людей?» Телеги и Сайдай мгновенно метнули взгляды к Ару. Та поняла, что решение за них троих передали ей, а руки, как обычно, начало после глубоко вздоха. «Знаете, есть такая поговорка. Хочешь жить, умей вертеться. Думаю, она как раз про наш случай. Убивать придется, хочется нам этого или нет». Ответ положительный, Пейн. «Мы будем стараться. Я буду наблюдать», — кивнул Пейн. Он обвел Риннеганом мужскую часть подчиненных и к ним же обратился. «У иномерянок есть потенциал. Должен быть. Окажите им помощь в тренировках, им многому нужно научиться. Вы, блять, все уверены, что эти девки хоть на что-то способны?» — скептически спросил Хидан. «Шизуй, приставив ладонь ко рту, как бы по секрету, но слышимым для всех тоном зашептала Мицу: «Ты его первым замуруй, Мкей». Она имела в виду шатон. Фукусана покивала так, что было ясно, что ответ – нет. С Хиданом тягаться Мицуми не была готова. «Нам что-то еще нужно знать об Акацуке», – поинтересовалась Фикурами на пожарной. Она по-прежнему размышляла насчет ногтей и лака, однако лидер об этом так и не заикнулся. «Скажу только, что пока мы стараемся не привлекать много лишнего внимания». Пейн осуждающе взглянул на Дейдару, который тут же виновато опустил голову. Видимо, блондин недавно что-то подорвал, и это что-то было крупным. Грабить магазины от имени Акацуки категорически запрещено. Если и делаете это, то не в наших плащах. Мне совсем не хочется, чтобы нас считали простыми ворами. Следите за репутацией, в конце концов. А вы уже начали охоту на хвостатых. Вновь подняла Шизуй полюбившуюся ей тему. Пока что нет, отрезал Нагата. Но начнем в скором времени, а мы будем участвовать в этом. Тюка не отлипала. Посмотрим, снова отшил ее Пейн, а после обратился ко всем. Хотя бы месяц вам придется отсидеть в убежище. Кто-то нашумел неподалеку, поэтому на время ложимся на дно и не показываемся. Дейдара мрачнел под двусмысленным взглядом Риннигана. На этом все. Собрание окончено. Да я же говорю, я толком приемов не знаю. Возмущалась Фикурами. Как мне, по-твоему, нападать на тебя? Коль был объявлен месяц без миссий, Шикуцуми скорее рванули в Амигакури за покупками. Особо чем деревне похвастаться было нечем, разве что забегаловкой, где иномерянки покушали ну очень вкусную лапшу с тофу и курицей, ведь магазины там были, как выразилась телеги, нищебродскими. Они закупились одеждой, гигиеническими средствами и прочим стафом, который обещал быть полезным на их ниндзявском пути. Девушки вернулись в Гуза и спустились в их теперь частое место обитания – полигон. Остальные Акацуки занимались своими делами. Кокузухаркать хотел на приказ Пейна оставаться в логове и потому, схватив свою книгу бинго, ухлестал на охоту за головами. Кисами как раз-таки пошел вместе с Шикуцуми Вами и там засел в баре. Зицу провалился под землю, причем в буквальном смысле. Пейн с Конан благополучно удалились к себе в башню. Оставшимся Нукининам нечем было заняться, поэтому дуэт ценителей искусства, Хидан и Тачии, как ни странно, Тоби, который шумно свалился всем на головы, также пришли на тренировочный полигон. То ли помочь иномерянкам, то ли просто угорнуть над ними, неясно. Хидан загорелся идеей обучить девушек основам тайдзюцу, в котором был более чем хорош. Мицуми отпрыгнула в сторону. Шизуи исчезла за ней, и Курами обнаружила себя один на один с, как получается, новым сенсеем. Тогда начнем с разминки. Сотню отжиманий с тебя хватит. Ты ужасен. Ару фыркнула. Если ты думаешь, что это смешно, то ты глубоко ошибаешься. Я 10 раз еле отжимаюсь. Какая нахрен сотня? Не перечь своему сенсею, бля. Тем временем Тюка, без зазрения совести бросившая сестру на растерзание джашинисту, медитировала в той же позе и в том же месте, что и в прошлый раз. Она сидела по-турецки лицом к озеру, дышала через раз и концентрировалась на своей внутренней энергии с закрытыми глазами. Теперь чакра чувствовалась гораздо лучше, чем на утренней тренировке. В какой-то момент Шизуй поняла, что в зависимости от своего дыхания может прогонять чакру по каналам, то ускоряя, то замедляя. Это стало для нее подобием игры, и она увлеченно погрузилась в процесс. А вот Мицуми устроила представление своим ныне товарищам, Итачи, Дейдаре, Сосари и Тоби. Она заставила кристалл вырасти из-под земли и принять форму 2-метрового цветка. «Как ты это сделала?» – спросил Сосари. Он был вне Хирука, отчего Дейдара насмешливо отметил, что после появления здесь иномерянки, Данна сам знает, какой из них именно, его мастер выходил из своей куклы чаще обычного. Кукловод провел рукой по цветку и попытался отломить кусочек, но не смог и оставить царапины на кристалле. Очень твердая структура, и Курами называет это шатоном, поделилась с ними Фукусана. Эта способность появилась у меня спустя несколько дней после прибытия в этот мир. Шатон, Дейдара о таком не слышал. Стихия кристалла, значит, в глазах Итачи горел шаринган с 3 томами. Я читал про нее лишь в книгах. Насколько мне известно, шатон – это слияние датона с какой-то стихией, базирующейся на основе химии, солях. Умник нашелся тут, презрительно фыркнул Дейдара. Но у меня нет никакой принадлежности к другим стихиям. Мы с Ику и Шизу проверяли это с помощью стихийных бумажек. Это чакропроводящие листы, назвал их правильно Сосари. Значит, у тебя только шатон и ничего более. Да, я еще не говорила Каланза, но у меня определенно какие-то проблемы с чакрой. Я не думаю, что медитация здесь поможет, но, возможно, попытаться все же стоит. Проблемы с чакрой, пролепетал Тоби своим наигранным голоском. Мицумичан не должна грустить. У Мицумичан все наладится, Тоби верит в это. Айдай натянула на себя благодарную улыбку. Заткнись, придурок, шикнул на него Дей. А что за проблемы-то, Фукусана замялась, не зная, что именно сказать. В общем, у меня, кажется, запас чакры маленький, очень маленький, да и контроль сильно хромает. Я пыталась создать клонов, но у меня не то что теневой, но даже и иллюзорный не получается. Дело опыта, хмыкнул Сосари. Со временем получится, а пока что тебе и вправду не помешало бы медитировать. Бери пример с Шизуи. Для начала я хочу нормально освоить шатон, призналась Мицуми, а после рассказала Нукининам о своей второй проблеме, о том, что может заключать все живое и неживое в кристалл, а вот высвобождать, нет. Гений Суны сказал, что она просто не чувствует своей чакры и потому не может разделить ее, когда та принимает форму кристалла. Гений Канахи посоветовал ей начать с малого. Вместо того, чтобы сразу пробовать уничтожать весь кристалл без повреждения того, что он собой покрыл, лучше пытаться убирать его по частям. Как шоколадку, привел Итачи неожиданный пример. Чем заглатывать ее полностью, лучше откусывать по маленькому кусочку. Мицу улыбнулась. Хорошо, так и сделаю. Позже Диидара придумал ей другую тренировку. Он метал в иномерянку оружие, а она, в свою очередь, должна была вовремя защитить себя волной кристалла. Это бы помогло и увеличить скорость его создания и улучшить контроль над шатоном. А руки выучивала боевой прием. Хидан в очередной раз уложил ее на лопатки. Ты пиздец какая слабая. Ругал ее джашинист, пока она лежала на земле и приходила в себя. Я девушка. Веско аргументировала и курами в отчаянии. Я вижу, он ухмыльнулся, проходясь хитрыми, блестящими малиновыми глазами по ее телу. Фыркнув, Ару повернулась на бок. Вскоре ее заставили встать и продолжить нелегкую борьбу. Телеги никто не трогал. Она медитировала. Под конец дня, ближе к 10 вечера, тренировка закончилась. Уставшая и изнеможенная Мицуми еле волокла себя к себе в комнату. Она была единственной, которая провожала этот день в сознании. Старшую Каланза вырубил Хидан, случайно или специально, неважно, и потому именно он и понес ее в комнату и курами, как надеялась Мицу. Проверить она не могла, как и то, кто взялся отнести младшую из сестер до кровати. Шизуи уснула во время медитации в сидячем положении. Кто угодно, но только бы не Тоби. Взмолилась Фукусана, одной ногой находясь на территории Морфея. Притворщик, актер, лицемер. Я ему не доверяю. Не хочу, чтобы он... Айдай не закончила свою мысль и уснула. Дверь навязчиво заскрипела, а затем хлопнула так, что Кисами вмиг раскрыл глаза и в какую-то секунду был готов атаковать. Упс. Виновато выдала Тюка. Хашигаки расслабился и вернул было поднятую голову обратно на подушку. Чакра оказалась не вражеской, хотя сначала он и вовсе ее не почувствовал, слишком уж ничтожной она была. Чего вам? В том, что все трое зашли к нему в комнату, Кисами был уверен. Мицуми переминалась с ноги на ногу, и курами, скрестив руки, чего-то ждала. Шизуи склонилась над его лицом. ПС. Младшая Калан заговорила с ним, как профессиональный агент, краем губ. Кисами, ПС. Что? Он вылупился на нее с раздражением. Трансгрессию надо. Мне надо. Нам надо. Телеги обвела себя с девочками пальцем, уточняя, кто эти нам. Кисами ни черта не понял и высказал это. Тюка, вынужденная перейти на язык маглов, закатила глаза. Перемещаться умеешь. Итачи сказал, ты отлично владеешь шуншином. Перемести нас, плыс, в атафаку. Тот самый момент, когда Итачи-сан тебя подставил. Кисами набычился. Не буду я никого никуда переносить. Немного подумав, он добавил. И сама ты такая. Шизуи рассмеялась. Да нет же, плыс, это как пожалуйста только плыс. Дружеское, во. Кисами, мы ведь с тобой друзья. Мечник послал их в некрасивое место и повернулся на бок, чтобы не лицезреть иномерянку. Та выпятила губу в обиде. «Ну, а ты что думаешь?» Присев на корточки у кровати, она обратилась к легендарному мечу, стоящему у стены. «Сможешь трансгрессировать без этого зануды, а чакру дать? Хочешь, я тебя угощу чем-нибудь? Ты любишь сладкое, Самихада? Или ты только по голубым рыбам?» Кисами вскричал, как взбешенный зверь, вскочил с кровати и, прикрываясь одеялом, «Кисами, ты что, спишь нагишом?» С громкими ругательствами выставил девушек за дверь и хлопнул ей так, что наверняка это услышали и ощутили все его товарищи. Нукинин чувствовал, что сейчас раннее утро, полпятого утра или что-то вроде того, и был в бешенстве от того, что глупые девчонки посмели, во-первых, вломиться к нему в такой час и разбудить, во-вторых, попросить перенести их куда-то в страну огня, в-третьих, пристать к любимой Самихаде, и, в-четвертых, выставить его перед ними же дураком, немыслимо, злобнее злобного. Кисами лег обратно и закрыл глаза. Тишина угнетала, не засыпалась. Сон ушел без обещания вернуться. Тусклые огоньки чакры до сих пор чувствовались у него за дверью. Хашигаки еще раз смачно ругнулся, встал с кровати, оделся и открыл дверь. У порога по-прежнему стояли и намерянки. Шизуи улыбалась. «Ну, Кисами, ну плыс, плыс, плыс». Он, как бык, в диком раздражении выдохнул через ноздри. «Куда вам там надо?» Всего через пару минут Шикуцуми оказались в стране огня, в Атафаку. Мицуми уже останавливалась там и приметила библиотеку, куда и намерянки и решили отправиться. Они схватились за подол плаща Кисами, чтобы техника перенесла не только исполнителя, но и его попутчиков, и через секунду уже стояли где-то среди деревьев. Солнце только вставало, но люди уже пришли на работу, на рынок, и вовсю расставляли свои товары на полках ларьков. «Я потратил на вас четверть своей чакры», — гаркнул на них с обвинениями мечник. «Возвращаться будете сами. Я не собираюсь снова тратить на вас столько энергии». «Да ладно, невелика потеря». Тюка отмахнулась. «У тебя все равно дофига чакры. Итачи говорил, тебя поэтому и называют биджу без хвоста». Кисами пробурчал что-то нечленораздельное, морща нос и щуря глазки, снова сложил печати и исчез в дыму, как истинный волшебник. Телегия осталась довольна своим проворством. «Мы ведь не говорили с Итачи», — произнесла Мицу. Шизуи флегматично пожала плечами, мол, какая разница, Кисами все равно этого не узнает. «Ику, а как мы до убежища обратно доберемся?» — жалобно спросила Фукусана, но и старшая, казалось бы, более ответственная Каланзе лишь пожала плечами. Мицуми наигранно заныла, хотя грустно ей было по-настоящему. «Не ной, а лучше отведи нас в библиотеку». У Айдай не было другого выбора. Проникнув вглубь деревни, они отыскали там неприметное здание, которое, как оказалось, хранило в себе целые склады книг. Все помещение было забито различного вида чтивом, как на полках, так и вне. Помимо этого, здесь стояли круглые столики с креслами, а где-то в углу, дедок, не ниндзя, а просто дедок. «Здрасте!» Хором крикнули девушки, чем испугали бедного старца, и наперебой поклонились. Ходьба по библиотеке обещала быть долгой. Шизуи потеряла сестру уже на вторую минуту, а пока озиралась в ее поисках, посеяла и подругу. На зов они не приходили, поэтому младшая Каланза, скоропостижно набрав парочку свитков и одну книгу, села за один из столиков в одиночестве и моментами прикрывала ладонью лицо, потому что тот дедок с излишним любопытством изучал ее на расстоянии, явно заметив, что девушка какая-то не такая. «Вы не отсюда?» «Да», — наконец крикнул он ей. Тюка издала улыбочку. «Верно, я издалека». Тем временем Икурами забрела куда-то в конец библиотеки и там просматривала названия лежащих на полках книг. Здесь были и сказки для маленьких ниндзя, и мифы, и пособия для учеников академии, и отдельные издания о разных сферах дзюцу, все, что только душенька пожелает. А руки — книжный маньяк, поэтому ее глаза расходились в разные стороны, желая ухватить в поля зрения сразу несколько книг. Она понабрала себе всякого и не знала, с чего именно начать, и куметалась между мифологией и историей здешнего мира. Через долгие мучения она, наконец, определилась. Никогда не думала, что возьмусь за подобное. И Курами болезненно вертела в руках книгу по географии. Как говорила Шизуи, новый мир, новая жизнь, новое я. Мицуми, в свою очередь, отыскала отдел, посвященный ниндзюцу. Становление ниндзя. Начальные этапы прочитала она название вслух. «О, это для меня». Не хватает только пометки для чайников маленьким шрифтом в уголке. Когда количество нужных книг перевалило за один десяток, Фукусана разом взяла их в руки и, шатаясь, отправилась к круглому столу Шикуцуми. Когда она дошла, Каланза уже сидели там и читали. Старшей не было видно за грудой того, что она каким-то образом притащила. Младшая смотрела на сестру и подругу поверх своей единственной книги. Фу, задроты. Боясь, что это заразно, Тюка отодвинула свой стул, и намерянки погрузились в чтение. «Мы должны придерживаться графика», — сказала Ику. «Он у нас есть», — всерьез удивилась Шизуй. Старшая проигнорировала ее и продолжила. «Потренируемся в том лесу, что за деревней, и ближе к обеду отправимся обратно в Гуза». Из библиотеки Шикуцуми перекочевали в кафешку. Они сидели на улице, пили зеленый чай и закусывали онигири с данго. С основным блюдом, карри, они уже успели разделаться. «Обратно в Гуза», — переспросила Шизу, откусывая кусочище рисового шарика и тут же запивая его чаем. «А к ФАФ мы доферемся, КХМ, а как мы доберемся до туда? Как-как? Ну, Мицуми должна знать дорогу». «Да, Миц», — и курами уставилась на подругу, которая мало того, что не ела, так уже дочитывала одну из немногих книг, что девушки взяли из библиотеки. «Мицуми, да-да», оторвавшись от чтения, закивала она. «Знаю, но добираться придется несколько часов, если будем бежать. Не просто бежать, а так, ну, вы знаете, по-особенному», запрокинув руки назад. «Агась, ничего, мы все осилим», расплылась в улыбке телегий. «Сейчас надо забить животеньку до отвала, иначе на треньку сил совсем не останется». С подобным побуждением Тюка и запихнула себе в рот целый онигири и с довольным лицом принялась пережевывать его. Пока Шизуй кушала, а Мицуми читала, и курами подперла рукой подбородок и скучающе наблюдала за проходящими по улице людьми. Хохоча, в сотый раз мимо нее пробегали дети. Прошли шиноби чунины из Канахи, о чем-то увлеченно дискуссируя. Старик медлительно тащил с собой пакетик с хлебом. Женщина ругала маленького сына за то, что он все время хнычет и не слушается ее. Здесь, в Атафаку, было тепло и солнечно, не то что в Амигакуре. Облака не обижали небо и не закрывали его нежно-голубой цвет от жителей. В воздухе пахло миром и спокойствием, легкой обыденностью и какими-то специями, и не было той зажатости и напряжения, как в Кума. Атафаку своей уютной простотой и раскованностью напомнил и Кубишкек. Ей здесь нравилось. Однако, иногда я так скучаю по городской суете, призналась Руки. Угум. Согласилась Тюка, полностью доев онигири и уже положив глаз на данго. А еще я по интернету скучаю. Эх, загрузить бы сейчас фотку в Инстаграм. Зайти хотя бы на минутку на Фигбук. Не беспокойтесь, девочки. Все это скоро будет. Улыбнулась Фимайдай, на секунду оторвавшись от книги. «Помните, в манге про сына Наруто? Наруто Гайдин». Припомнила Ару название манги от того же Масаши Кишимото, вышедшей через несколько месяцев после завершения Шиппудина. «Ага, вы-то вдвоем толком не читали ее, а я вот помню немножко. В общем, Коноха вскоре модернизируется. Появятся билдинги, телефоны, ноутбуки, гамбургерные. Ради последнего мне определенно стоит дожить». Поставила себе новую цель Тюка. Разговор иссяк. Телеги заедала пойманный за последние дни стресс. Смотря в пространство перед собой отсутствующим взглядом, Айдай зарылась в свою книжку, а Руки продолжила наблюдать за людьми. «Мама! Папа!» Ику заинтересованно взглянула на девчушку, лавирующую между прохожими. Ей было около 7 лет. Ее светло-каштановые волосы аккуратно формировали единую густую косичку. Розовое платьице с блестяшками – как у принцессы, легонько развивалась на нежном ветру. Беленькие сандалики то и дело постукивали о землю. И курами удивили ее выразительные глаза цвета изумруда, впивающиеся каждому встречному человеку в лицо, проверяя, не потерянный ли это родитель. Ребенок ускорил шаг. На личике все не угасал испуг. Девочка почти дошла до того самого кафе, до столика, где сидели Шикуцуми. Тюка с Айдай даже и не обратили на нее никакого внимания, будучи погруженными каждая в свое занятие. А вот Руки от чего-то не спускала с нее глаз. Бедная, видимо, потерялась. Старшая Каланза прониклась было жалостью, но вовремя одернула себя. Атафаку, маленькая деревня. Родители девочки обязательно найдутся в скором времени, да и она не сможет уйти далеко. Мне незачем взваливать на себя лишние проблемы и ответственность. И курами отвернулась. Но вдруг в один миг некий блеск снова вернул ее взгляд на девочку. Это отливала блестками маленькая сумочка ребенка, такого же слащавого розового цвета, как и платье. Безразличие Ару смыло, как при наводнении. Лицо вытягивалось в яром удивлении с каждой последующей секундой, а глаза всматривались пристальнее и не верили в то, что видит.